Глава 12. Товарищ Толмачев Владимир Николаевич сидел, не шевелясь, уже 4 минуты, с тех пор, как положил трубку телефона. Он не моргал и не дышал. Он просчитывал варианты развития событий. И снова ждал звонков. И теперь он ждал звонков плохих. Очень плохих. Товарищи будут разочарованы и даже раздражены. И варианты развития событий в его воображении виделись ужасными. И ужасной виделась его карьера. Только что ему позвонили и сообщили, что убийца-незабудка была под охраной ОГПУ, и эта самая оборзевшая охрана перебила его людишек и увела эту незабудку в неизвестное место. И сейчас Владимира Николаевича волновал только один вопрос. Кто позволил? Кто санкционировал? Кто разрешил этому кокаинисту Дзержинскому выставлять убийце-незабудке охрану? Кто дерзнул встать на пути священного кровного правосудия? И ответ напрашивался сам собой. Тайным куратором Дзержинского был сам визгливый буревестник революции. Кто бы еще осмелился бы на такой варварский и подлый шаг против семьи товарища Толмачева? И товарищ Толмачев не понимал, что все это значит. Начало войны или просто политическая подножка? Показательная оплеуха, чтобы продемонстрировать полную несостоятельность семьи, которой принадлежал Владимир Николаевич. Но это выходило за все рамки, попирало все законы. По сути, Троцкий устраивал отвратительные игры на костях сородича, которого убил человек. Это было какое-то особенное, отвратительное кощунство. Что ж, от банды Троцкого всего можно было ожидать. Сборище жадных и беспринципных выродков. Но время шло. Минута за минутой, и ему необходимо было сделать доклад. Он с внутренней гримасой отвращения ожидал реакции своего до смерти трусливого и жестокого господина. Но делать было нечего. Время шло. Владимир Николаевич взял трубку. «Соедините меня с Григорием Евсеевичем». И разговор вышел именно таким, каким и ожидал его товарищ Толмачев. Сначала господская ярость, выставление Толмачева ничтожеством, потом ужас труса и стенание о том, что от него, слабого, все отвернутся, и виноват в этом опять же Толмачев. Затем надежда, что все еще можно исправить и вернуть потерянную репутацию, и обещание Толмачеву золотых гор и карьерных вершин, в которые сам Толмачев, как разумный товарищ, уже не верил. В общем, все было предсказуемо и сводилось к одному. Товарищу Толмачеву нужно было все исправить, и так, чтобы тень позора безответного оскорбления и бессилия не легла на семью, иначе... Впрочем, лучше ему, Толмачеву, не думать о том, что будет, если выйдет иначе, если у него не получится. Сидеть и медитировать времени больше не было. Нужно было искать убийцу-незабудку и выяснять непосредственных виновников в расстреле его группы. Их тоже нужно будет наказать жестоко и показательно. Он вызвал секретаря и приказал: «Ежова ко мне». Ежов сейчас ему был не нужен, но вопрос с этим хитрецом нужно было решать и побыстрее. Он тут же вошел в кабинет. Мелкий, полюгавый, этакий чапа-уркаган, только с другим знаком. Со знаком партийной номенклатуры. Но именно такой исполнительный и подлый тип и нужен был семье товарища Толмачева. «Мы тебя куда направили, а?» — сразу начал Владимир Николаевич. «Ну так, в Марийский обком, ответственным», — мямлил Ежов. «А сейчас ты где?» «Ответственным в Семипалатинском губкоме». «А почему сбежал?» «Да не сложилась работа с местными товарищами. Меня товарищ Куйбышев в другое место назначил». «Куйбышев. Еще один деятель, которого Толмачев не любил». А Ежов врал. Владимир Николаевич знал, что Ежов связался с местными гомосексуалистами. И из ревности одного из них покалечил способом, каким положено калечить у гомосексуалистов. Дело дошло до местного ОГПУ, и Ежова пришлось прикрывать. «Не сработался, значит». «Не сработался», — кивал Ежов жалостно. «Куйбышев, значит, на новое место назначил». «Куйбышев». «Завтра поедешь в Киргизский обком ВКПБ, заведующим орготделом. И только попробуй там не сработаться». «Товарищ Толмачев», — захныкал Ежов, — «ну зачем в Киргизию? Что, других мест нету?» «Езжай и забудь про Куйбышева. Мы предупреждаем один раз. Только один раз. Второй раз мы вообще не предупреждаем. И ты свое предупреждение, считай, получил. Так что езжай в Киргизию». «Есть ехать в Киргизию», — мрачно согласился Ежов. «Прояви себя. Начинай чистку рядов. Не миндальничай. Установи сразу отношения с местными товарищами из ОГПУ. И проводи мероприятия по очистке рядов. Тебя там уже ждут. Разработай план, систему. Доносы должны стать основой для возбуждения дел. Поощряй доносительство. Учи местных ОГПУшников выбивать нужные показания. Справишься, переведем в Москву». «Есть». «Иди, Ежов. Партия на тебя рассчитывает». Ежов вышел, а Владимир Николаевич стал ждать соединения с Ягодой, но дождался другого, того, чего вообще не ожидал. И чему был совсем не рад. Но, видно, день был такой. Сегодня. Дверь отворилась без стука. И не секретарь появился в кабинете, а совсем другой товарищ. Без приглашения и разрешения в кабинет вошел сам Эфраим Маркович. Остановился, улыбался, глядел через золотое пенсне и не стал садиться в кресло посетителя. Видимо, для него это было низко. Толмачев тоже встал. Он знал, насколько влиятелен этот товарищ. Это был знак уважения, пусть даже пришедший и был врагом. Эфраим Маркович выдержал паузу, поправляя пенсне, и после этого начал разговор без глупых приветствий. Слова, слова, слова. Бывает, что для посвященных слова несут совсем не тот смысл, что слышат посторонние. Это был как раз тот случай. Простому партийному товарищу потребовался бы переводчик, чтобы понять смысл сказанного, но эти товарищи прекрасно понимали друг друга. А сказано было вот что. «Мы очень огорчены гибелью вашего товарища», — начал Эфраим Маркович. «Вообще-то мы удивлены, что у вас прикончили только одного». «Мы очень ценим ваше сочувствие», — отвечал Владимир Николаевич. «Да плевать мы хотели на ваше удивление». «Надеюсь, следствие уже ведется, и убийца будет наказан?» «Сборище идиотов, вы хоть напали на след?» «Мы делаем все возможное». «Не ваше собачье дело. Без вашего нытья найдем и накажем». «Ходят слухи, что следствие сталкивается с трудностями». «Да кого вы накажете? Вы сборище ничтожеств. Сегодня вашим шавкам эти устроили массовую бойню. Все сообщество смеется над вами». Да, были непредвиденные обстоятельства. Выяснилось, что дело не такое простое, как мы полагали. У нас есть мнение, что это вы послали этих охранять убийцу. И мы очень хотим прояснить этот вопрос. Вы полагаете, что это были действительно непредвиденные обстоятельства? Ну, конечно. Легче всего свою тупорылую некомпетентность объяснять происками оппонентов. Мы обязательно проясним это дело и обсудим его с товарищами, чтобы не осталось никаких скрытых сил, которые нам противостоят. Да, мы выясним это, и если ты или твой хозяин в этом замешаны, будь уверен, что мы соберем все семьи и доведем до их сведения, что вы препятствовали правосудию. Посмотрим, как ты тогда запоешь. Со своей стороны, мы готовы оказать содействие, если в вашем случае действуют третьи силы. Что ты несешь, глупец? Скажи честно, что не справился, и мы поможем. Возьмем на себя ритуал возмездия. Мы обязательно сообщим вам, если у нас возникнут непреодолимые трудности. Катись ты к дьяволу со своей помощью. Справимся без вас. Мы всегда готовы помочь нашим братьям, но нам бы очень не хотелось, чтобы дело затягивалось. Вы, биологические отбросы, доведете своей некомпетентностью этот ритуал до такого состояния, что придется устраивать показательную бойню, как за Урицкого. Мы все чувствуем вашу братскую поддержку. Если бы вы не совали свои дегенеративные морды в нашу работу, то она бы двигалась заметно быстрее. Что ж, от души желаю вам успехов в этом непростом деле. Мы бы с удовольствием продолжали смеяться бы над вами, жалкие клоуны, если бы речь не шла о смерти нашего собрата, убитого этими. Для нас был очень важен ваш визит. Если еще раз припрешься сюда без приглашения, невредимым отсюда не выйдешь. Эфраим Маркович едва заметно поклонился и пошел к двери, а Владимир Николаевич не поклонился, что было равносильно плевку в спину. Но это не огорчило Эфраима Марковича. Он шел к выходу в прекрасном расположении духа. Если бы он умел, пел бы. Секретарь Толмачева отскочил от двери, когда тот выходил. Он слышал весь разговор и записал его. И Владимир Николаевич, даже не зная, что разговор был неприватным, пошел серыми пятнами, что говорило о потере самообладания. Он медленно сел в свое кресло и, не сдержавшись, когтями располосовал кожаную обивку дорогого стола. Он едва удерживал себя, чтобы остаться в рабочем обличье и не порвать хорошую одежду. Визит верного пса Троцкого был прямым оскорблением. Он приходил сюда издеваться, делая вид, что хочет помочь. А еще Толмачев отчетливо понимал, что теперь на его карьере уже стоит жирный-жирный крест неудачника. Неудачника, провалившего очень важный ритуал священного отмщения. Что бы он теперь ни сделал, все будут говорить, что ему не удался ритуал сразу. Ему даже предлагали помощь. Помощь, как сопляку или убогому. Он знал, что и дальше будет служить семье и хозяину, но теперь его уже никогда не будут рассматривать как члена ближайшего круга. От этих страшных мыслей Владимира Николаевича оторвал звонок. Его, наконец, соединили с Ягодой. «Товарищ Ягода!» «Здравствуйте!» «Да, это я. У меня вот какое к вам дело. Ночью было совершено преступление. Да, да, вы в курсе?» «Отлично. И у нас есть один вопрос по этому поводу. Я понимаю, что это служебная информация. Я вас прекрасно понимаю. Но, тем не менее, мне хотелось бы узнать, кто ведет это дело? Угу. Так. Я понимаю, что на деле стоит гриф секретности. А вы понимаете, насколько значимо для нас это дело? Этот ублюдок начинал раздражать товарища Толмачева. Генрих Григорьевич, видимо, был в курсе произошедшего и очень не хотел влезать в эту кашу. А Владимир Николаевич нервничал. Сидел, выпускал и прятал когти снова и снова. И старался не сорваться. Товарищ Ягода, давайте говорить как партийцы. На чистоту. Да, верно. Так вот, товарищ Дзержинский уже не так молод и бодр. Возможно, ему придется скоро уйти. Здоровье его уже не позволяет ему работать в полную силу. И у всех возникает вопрос, кто будет его преемником? А как вы считаете? Ну, разумеется. Конечно, это решит партия. Ну, а вы-то как считаете? А я вам, в свою очередь, вот что скажу. Без нашей поддержки этот важный пост никто не займет. Понимаете? Понимаете, да? Поэтому мою просьбу не нужно воспринимать как мещанскую услугу. Ты мне, я тебе. Рассматривайте ее как слаженную работу в коллективе. Как будто мы единое целое. Ягода мялся. Он не хотел сообщать секретную информацию. Скорее всего, он не был уверен, что семья Толмачева сможет прикрыть его в случае возникновения осложнений. И еще. Ягода не знал, какие силы в этом деле будут играть против семьи Толмачева. Сдать своих коллег из ОГПУ – дело не шуточное. Нужно знать все. Все взвесить, оценить риски и выгоды. А сделать это Генрих Григорьевич не мог. Слишком мало было у него информации. Но товарищ Толмачев не отступал. Даже когда у него кончались все пряники, он переходил к кнутам. И кнутам страшным. Товарищ Ягода, так как мне вас воспринимать? Просто как коллегу или как члена нашего коллектива? Мы с вами единое целое или вы сами по себе? Генрих Григорьевич, я вас не слышу. Это проблемы со связью или вы молчите? Товарищ Ягода, алло, Генрих Григорьевич, вы на проводе? Отлично. А, вы просто задумались. Понял. Ну, так как мы будем сотрудничать в дальнейшем? Приятно это слышать. Уверяю вас, это разумное решение. Вы не пожалеете, что приняли его. Итак, кто работает по этому делу? Эгунд. Ну, конечно, это Кро. Кто бы сомневался. А имен оперативников не знаете? Нет. Жаль. Закрытое дело и нет информации. Ясно. Жаль, ну да ладно. Спасибо за сотрудничество, Генрих Григорьевич. Я сообщу о вашей помощи нашим товарищам. Уверяю вас, они это запомнят. До свидания. Товарищ Толмачев откинулся на спинку кресла и кнопкой вызвал секретаря. Милиционеров мне сюда, потом машину. Есть, товарищ Толмачев? «Ну?» «Чапыга и фельдшер в Екатерининской больнице. Они живы. Чапа на операции. Фельдшера уже в покое отвезли». «Хорошо. Хорошо, что Татарин с этими дураками не поехал, а то кто бы убийцу потом опознавал бы». Вошли милиционеры. «В нашей картотеке есть такой деятель, Эгунд. Он из Кро. Возьмете его и привезете сюда. Только не вздумайте брать его на работе. Ждите у квартиры. Ясно?» «Слушаюсь», — отвечал старшина. Машина остановилась прямо у дома Аплаксиной. И как только Толмачев открыл дверь, к нему подбежал товарищ и заговорил. «Товарищ Толмачев?» «Да, а вы кто?» Владимир Николаевич подал руку для рукопожатия. «Замначальника отдела убийств Сикачев, Мур. Ждем вас. Получили распоряжение никого на место преступления не пускать и осмотр не проводить до вашего распоряжения. Товарищ Сикачев руку пожал. Они быстро поднялись на нужный этаж. Там толпились люди, не меньше десятка. Гражданин начальник, да когда уже можно будет домой попасть? Возмущались жильцы квартиры, которые не могли попасть к себе домой. «Скоро, товарищи, скоро. Сейчас мы все быстро выясним», — обещал Толмачев. Ему услужливо открыл дверь милиционер в форме, и Владимиру Николаевичу почти сразу пришлось переступить через труп убитой гражданки Коноваловой. Он остановился и огляделся. Сикачев был рядом. «Да тут целый бой был», — сказал Толмачев, увидев гильзы от нагана, что валялись на углу у кухни. «Так точно», — согласился Сикачев и протянул Владимиру Николаевичу бумаги. «Вот документы погибших». Документы Жирного и Мадьяра Толмачев даже и глядеть не стал. А вот документы Буханкина стал изучать внимательно. «Огонь велся отсюда. 6 выстрелов», — продолжал Сикачев. «Очень точно стреляли. Мы осмотрели все. Ни одной дырки в стенах и потолке. Видимо, тут кто-то еще был. Уходил к черному ходу. На лестнице много крови, потом его увез извозчик. Найдем извозчика, узнаем, куда делся этот раненый. Я уже отдал распоряжение искать раненого». Они прошли по коридору мимо горой лежащего Жирного и привалившегося на стену Мадьяра. «Документы сотрудников МУРа найдены у вот этих двух. Хотя я их у нас никогда не видел. Ну да ничего. Справимся в отделе кадров, выясним, кто это и откуда». Они зашли в комнату. «Еще огонь велся отсюда. С этого места. Стреляли не очень хорошо. 3 пули в стены и дверь. Тоже наган. А этого кроковца ножом». Товарищ Сикачев показал, как ударили Арнольда Буханкина. «Насмерть. Сразу. В комнате проживала некая незабудка, по слухам промышляла проституцией. Такая вот картина, товарищ Толмачев». «Неприятная ситуация», — наконец произнес Владимир Николаевич. «И непонятная», — соглашался Сикачев. «А вы член партии, товарищ Сикачев?» «17-го года, товарищ Толмачев». «Что ж, тогда будем разговаривать как партиец с партийцем. Я хочу знать, что вы собираетесь писать в отчете?» «Все как есть. 4 трупа, огнестрел и поножовщина». «То есть вы напишете в отчете, что в столице нашей советской родины сотрудники криминальной полиции стрелялись с сотрудниками контрразведки? Как вы думаете, какие будут заголовки в иностранной прессе?» «Не знаю, но думаю...» — медленно говорил товарищ Сикачев, обдумывая каждое слово. «Думаю, что гражданка-незабудка была шпионка и проститутка по совместительству и попала в поле зрения и контрразведчиков, и муровцев одновременно. И когда сотрудники МУРа пришли сюда, тут уже был убитый сотрудник контрразведки. После чего незабудка и ее сообщник убили и сотрудников МУРа, а заодно и гражданку, ту, что у двери, как свидетеля». «Ясно?» «Ясно, товарищ Толмачев», — кивал головой Сикачев. «А тех людей, что ушли через черный ход, искать не нужно». «А кого нужно? Ну, кроме этой проститутки?» «А это, товарищ Сикачев, я сообщу вам не позднее, чем завтра. Кстати, если вы случайно ее найдете, ничего не делайте, пока не позвоните мне. Ясно?» «Так точно!» Перешагивая через трупы, товарищ Толмачев пошел к выходу, повторяя: «Арнольд Буханкин. Буханкин Арнольд, да». Вернувшись в кабинет, он уселся в кресло и, не обращая внимания на разрывающийся телефон, позвал секретаря и сказал ему: «Свяжись с нашим человеком из отдела кадров ОГПУ и выясни у него, кто был в рабочей группе с Арнольдом Буханкиным Или кто с ним дежурил сегодня ночью. И побыстрее. Секретарь вышел. А товарищ Толмачев уставился на телефон, который продолжал трезвонить. И несколько секунд молча его ненавидел. И даже представлял, как достает пистолет и стреляет в эту мерзкую машинку несколько раз, чтобы она и сдохла, и больше не звенела так пронзительно и противно. Но потом он все-таки сдался и потянулся к трубке.